Глава 14. Лекарню я покинула в задумчивости. Слова Кастора одновременно и помогали, и запутывали. Значит, во мне есть какая-то светлая магия, что уже хоть немного, но проливает понимание на мой дар. Может, если очень сильно подумать, применить логику, что-нибудь еще, можно и без красного агносиса разобраться, кто я такая. Еще интересовал мой неведомый спаситель. Почему не остался? Почему постарался быть незаметным? Выяснить это, конечно, можно напрямую у этих нечеловеческих гадов, но я на пушечный выстрел не подойду ни к одному из них, особенно к Ио. Во всяком случае, пока не буду уверена, что смогу за себя постоять. И все же любопытство, эта интрига будила все больше. Только размышлять мне особо не дали. Дорогу перегородила девушка. Поняла это, потому что она довольно высокая, и я смотрю ей на грудь, которая не особо прикрыта кожаной жилеткой. Подняв взгляд, обнаружила уже знакомую мне девицу, с которой разговаривал Джек, пока сидели в актовом дворике, или как он там называется. «А ты навела шороху», — сказала она без приветствия. Ее зрачки вытянулись. В сочетании с желтоватой радужкой они делают ее похожей на рептилию. Плюс очень короткая стрижка, какая-то гибкость и подкачанная фигура, и она вообще напоминает боевую машину. Язык невольно пересох, но я все же спросила. «Разве? А то ты не знаешь», — хмыкнула девушка. Я пока не понимала, она с агрессией ко мне или нет, но, судя по виду и поведению с ней, вообще ссориться плохая идея. И все же пришлось пожать плечами. Честно, не понимаю, о чем речь. Мысль о том, что эти четверо бугаев растрезвонили о происшествии в душевой, глупая. Они не стали бы рассказывать, что собирались сделать, и тем более не захотели бы болтать, что кто-то размазал их по стене. Тогда в чем дело? Девушка закатила глаза и цокнула, еще больше напоминая рептилию. «Святая наивность! Как тебя там, Тиффани?» — произнесла она. «Ладно, сейчас объясню. Сначала ты появляешься, и один из самых популярных магов начинает увиваться за тобой хвостом. Потом он же, и кто бы мог подумать, эльвиндорский эльф из-за тебя устраивают драку. А потом она теряет сознание, и сам ректор Тура проверяет, как у нее дела». Из уст этой девицы цепочка событий звучала действительно чересчур. Это она еще не знает о светящихся точках в ауре и приступах боли. «Но что мне остается? Только развести руками?» Я выдавила улыбку. «Не знаю, что сказать». Девица как-то по-змеиному повернула голову, по радужке прокатились зеркальные блики. Теперь она напоминает кобру, готовую к броску. Я интуитивно сжала кулаки. Не хватало мне, только выйдя из лекарской, снова туда попасть. Мою потугу к защите девица заметила. Пару секунд мы стояли, атакуя друг друга взглядами. Я прекрасно понимала, что против этой боевички у меня нет шансов. Причем проходящие мимо адепты уже стали поглядывать. Размажет меня она как муху, но отступать все равно не собиралась. Прекрасно понимала, если позволить обидеть себя хотя бы раз, потом все начнут это делать. Остановиться аутсайдером в новом месте в мои планы не входило. И так уже засветилась со всех сторон, хотя и пыталась оставаться в тени. Готова была поспорить. Девица занесла руку, чтобы впечатать мне в нос. Во всяком случае, ее движения в какой-то момент мне показались замедленными. Я сжалась еще больше, готовая выставить свой тщедушный блок локтем. Но тут по плечу хлопнула ладонь. Только когда девица потрепала меня все за то же плечо, как котенка, поняла, бить меня никто не собирается. Растерялась. «А ты смелая», — проговорила она, почему-то довольна. «Думала, заплачешь. Или убежишь на худой конец». Внутри меня, естественно, потряхивало, поэтому ответ получился сдавленный. «Набегалась уже». Девушка усмехнулась и опять хлопнула по плечу так, что думала, дух вышибет. «Похвально. Люблю, когда знают себе цену и не дрейфят перед опасностью». «Я Гюрзада Фламер», — Драконница из рода де Фламер. Адептка третьего курса драконистики и огня. Будем знакомы». Такой поворот меня вогнал в ступор еще больше. Я похлопала ресницами. «То есть она не собирается мне набить лицо?» В памяти сами собой всплыли слова парней в душевой, когда один из них предлагал то ли подкатить, то ли еще что-то к драконице. Кажется, речь шла именно о ней. О Гюрзе де Фламер. «К такой попробуй подкатить, если даже меня от одного ее вида в дрожь бросает». «А я...» — хотела представиться я, все так же растеряна, но драконица отмахнулась. «Да успокойся, я знаю, кто ты. Тиффани Янг, новенькая. Одна из тех, кто из-за кражи красного Агносиса не может разобраться со своим даром и факультетом». Прежде чем я успела среагировать, она цапнула меня за локоть и потащила по коридору. «Да уж, повезло вам!» — начала она, уводя меня все дальше от лекарской. «В переносном смысле, конечно. Испытывать давление дара, пока он режется отстой. У драконов все не так. Но друзья-маги делились. Знакомый пиромант произвольно воспламенялся, пока не прорезалась его магия. 3 раза свою комнату сжигал». Слушая драконицу, которой вообще-то очень подходит имя Гюрза, замечала, как проходящие мимо адепты на нас поглядывают искоса. Но как только оборачиваюсь, тут же отводят глаза. Драконицу это, кажется, волновало от слова «никак». «Но никто сознание не терял», — продолжала она. «Во всяком случае, я о таком не знаю. Ты, главное, не дергайся, прорежется, даже если без красного Агносиса. Раньше же как-то обходились без него, в древние времена». Мы все дальше углублялись куда-то в коридор, довольно светлый, но совершенно без окон. Освещение только за счет клинописи на стенах и парящих люстр. Драконица вроде агрессии не проявляла, но первое изумление у меня прошло, и в голове зароились вопросы. Наконец я аккуратно высвободила локоть из цепкой хватки драконицы и сказала. «Так, это все, конечно, хорошо, но куда ты меня ведешь? И вообще, с какой стати вдруг со мной заговорила?» Гюрза даже не посмотрела на меня, снова цапнула и потащила. «Горячего желания к тебе подходить не было», — призналась она. «Это приказ ректора Тура — взять опеку над новенькой. Твоя соседка для этого не подходит, она сама только приехала. Парни слишком озабочены, а я, по словам ректора, идеальная особь для защиты и нападения». Мне бы такая формулировка показалась обидной, но Гюрза проговорила. «Не то, чтобы я падкая налезть, скорее нет, но такое любой драконице приятно. В общем, пришлось согласиться, и ты вроде не сопля, какой показалось сначала. А веду я тебя в маг-канат за расписанием. Или думала, если факультет не определен, то и учиться не надо?» Вся эта тирада от драконицы меня ошарашила, если не сказать больше. То есть ректор Тура еще и надсмотрщицу ко мне приставил? Я не сильно против, особенно после происшествия в душевой. Но, может, это перебор? Хотя, правда, в этом есть. Парни действительно озабочены только собой и своей популярностью. Может, эта Гюрза мне действительно нужна? Двери макканата выпрыгнули из-за поворота, внезапно и резко. Я бы налетела на них лбом, если бы не крепкая рука драконицы, которая удерживала за локоть. «Эй!» — остерегла она. «Не так резво! Куда ломишься?» Я пристыженно промолчала. «А что ответить?» «Иди!» — скомандовала драконица. «Я тут подожду. Там доска висит. Найдешь свое имя, приложишь к нему палец. Дальше сама поймешь». На меня накатило облегчение. Не хотелось заходить в макканат, как маленькой девочке в сопровождении конвоя. Будто я сама о себе позаботиться не могу. Хотя спорить глупо. Помощь мне очень кстати. В макканате оказалось людно, или не знаю, как правильнее сказать, когда вокруг носятся создания, лишь внешне напоминающие людей. У кого-то горят глаза, кто-то с рогами, есть вообще какие-то огры, что ли. В этой толчее меня чуть не смели. Какая-то очень тонкая женщина с рычащим голосом рявкнула, чтобы я не мешалась под ногами. Потом я чуть не налетела на гнома. К парящей посреди небольшого зала доске я проталкивалась, как через базар в выходной день. И я прекрасно понимала, почему Гюрза предпочла подождать за дверью. Кто бы мог подумать, что в макканате такая суматоха? На доске ровными рядами списки новеньких. Агаву нашла в начале, а мое имя, как и следовало ожидать, ближе к концу. Спасибо хотя бы на том, что написано на понятном мне языке, а не на древнековарканском. Дальше следовало совету драконицы. Приложила палец к надписи. Ожидала чего угодно. Выползание листочка с расписанием из доски, какого-нибудь магического уведомления. Но вместо этого из-под доски выскочил маленький человечек в зеленой курточке, штанишках и пропищал. «Приветствую тебя в Академии Бекелови, абитуриент. Надеюсь, ты будешь прославлять ее мощь и силу. Вот твое расписание». Он протянул ручку и раскрыл ладонь, на которой камешек размером с мобильник. «Прими и пользуйся!» «От такого настойчивого предложения отказаться захочешь, не сможешь». Я осторожно забрала камешек, человечек тут же отпрыгнул назад и растворился в воздухе. «А может, куда-то спрятался? Или просто мне не видно?» На камешке выбит список занятий. К великому облегчению тоже на понятном языке, который мне следует посетить. Я пробежалась по нему взглядом. «Подготовительное существоведение. Основы атаки и обороны для магов без определения. Медитация и равновесие». Последний пункт удивил более всего. «То есть магам положено даже это?» Озадаченная я протолкалась обратно к выходу, а когда вывалилась наружу, испытала настоящее облегчение. Драконица ждала, опершись плечом на стену и рассматривая ногти. Довольно длинные, кстати. Заметив меня, она хлопнула в ладоши. Я аж подпрыгнула от неожиданности. «Ты быстро! Думала, будешь возиться со списками. Они обычно в беспорядке висят». «Видимо, повезло», — пожала плечами я. А живот протяжно заурчал. С утра ничего не ела, а голод после обморока стал совсем звериным. Гюрза окинула меня взглядом и жестом приказала следовать за ней. Когда я повиновалась, а что еще делать? Она сказала. «Сначала поедим, а потом отведу тебя на занятия». «Уже сегодня?» — удивилась я. «А почему нет? На вид ты в норме. А чем раньше начнешь въезжать во все, тем лучше. Еще вечеринка скоро, ты в курсе?» «Еще бы я была не в курсе. Мне ведь все уши об этом прожужжали». «Угу», — проворчала я. «Рыжий сказал». Гюрза покосилась на меня и хмыкнула. «Да? Сам? То есть пригласил тебя на вечеринку у Колдорского леса?» «Ну-ну». Эти намеки и ухмылки от всех подряд начали раздражать. Я спросила. «Что ну-ну?» «Да так», — усмехнулась драконица. «Я давно знаю Джека. Он никого лично не приглашал. А адепток по нему сохнет, сама представляешь, сколько». Я поморщилась. «Догадываюсь. А ты?» Вопрос был совершенно бестактным. Я это знала, но все равно его задала. К моему облегчению Гюрза не обиделась. Пожала плечами и указала на ближайший левит, к которому мы направились. «Он маг Барт, да, красивый, обаятельный, но я уже говорила, у драконов все иначе». «Это как?» «У меня есть истинная пара», — пояснила драконица. «Точнее, должна быть, я пока ее не встретила, но это точно не Линда Грин». О таком я не слышала, стало интересно. Не то чтобы меня беспокоило то, что Джек может быть чьей-то истинной парой, но, а вдруг? Что под этим подразумевается? Может, у него уже кто-то есть? Собственные мысли меня не порадовали. Но все же, когда вошли в левит, и дверцы отделили нас от коридора, стеклянная колба пошла вверх, я спросила. «Откуда ты знаешь?» «О чем?» — не поняла драконица, видимо, уже забыв, о чем мы говорили. «Ну, — начала я нехотя пояснять, — что он не твоя истинная пара. Что это вообще значит?» Взгляд Гюрзы показался каким-то хитрым и обличающим. Пришлось сжать губы, чтобы не сказать что-нибудь колючее. Она проговорила. «Не беспокойся, блондиночка, он точно не моя пара, иначе Джек даже не посмотрел бы на тебя». Спорить сложно. Гюрза фактурная, красивая, яркая. У нее такое тело, что даже у фитоняшек такого не бывает. У них слишком спортивное все. А Гюрза одновременно крепкая, женственная и стройная. Как это сочетается в одном теле, непонятно. Видимо, особенности анатомии драконов. И конкурировать мне с ней вообще несподручно. Хотя, Когда и с чего я вдруг собралась с ней конкурировать? Точнее, перед кем? Я поморщилась собственным мыслям, а драконица продолжала объяснять, пока колба Левита несет нас над крышами и внутренними двориками Бекелови. Истинную пару драконы узнают сразу. По облику, запаху. Это как, не знаю, бах и все. Понятно? Мне, конечно, не очень понятно, но чтобы не выглядеть совсем деревенщиной, кивнула. «Угу, у магов тоже так?» Гюрза покачала головой. «Нет, у магов истинных пар нет. Вы сами выбираете». Я замолчала, разглядывая поблескивающие в солнечных лучах крыши и садики внутренних двориков. Вон там уже видно корпус столовой. Неужели все время, чтобы поесть, придется вот так летать? Надо будет сделать запасы в комнате, а то там чайник есть, а печенек к чаю нет. Наверное, иметь истинную пару удобно. Не надо мучиться, искать подходящего парня, выбирать, обжигаться. Хотя, с другой стороны, а если тебе не нравится твоя истинная пара? Такое вообще может быть? Размышляя, не заметила, как Левит опустился на уже знакомую платформу перед столовой. Внутрь вошли вместе. Я в очередной раз стала ловить на себе изумленные взгляды. «Ну что еще? Я опять сделала что-то не так? Привлекла внимание?» Но подходить и расспрашивать никто не решался. Наверное, вид мощной драконицы внушал уважение. Подносы с едой взяли быстро. Свободное место с креслами тоже нашлось без проблем. Только приступили к позднему обеду, как в столовую вбежал какой-то парень. Высокий, широкий в плечах и с абсолютно золотыми волосами. Глаза, как и у Гюрзы, яркие, желтые, и, кажется, зрачок тоже вытянутый. «Гюрза!» — выкрикнул он, и драконица выронила вилку. «Хватит есть! Пары переставили! У нас практика по драконовой атаке! Пошли давай!» Под моим изумленным взглядом драконица медленно вытерла губы салфеткой и отложила в сторону. «У кого-то хватает смелости вот так с ней разговаривать?» «Знакомься, мой брат Гамадриан де Фламер, невоспитанный кайфолом», — сказала она. «Ладно, ешь спокойно. Думаю, с этим у тебя проблем не будет. Потом иди на занятия. Я не прикалываюсь, тебе это нужно. Про вечеринку не забудь». С этими словами она встала из-за стола и последовала за братом. А я осталась перед тарелкой размышлять. Она так приятного аппетита желала или приказывала быть на этой вечеринке?